Можно ли отрицать, что любовь, отречение, выражающееся в словах «не я» – единственная положительная сила Вселенной? Другая сила, только ложно направленная, применение той же силы любви, так как соперничество называется любовью. Истинное происхождение соперничества – в любви. Настоящая причина зла – бескорыстие. Создатель зла – добро, и цель его тоже добро. Человек, убивающий на улице другого, может быть принужден к этому любовью к своему ребенку. Его любовь стала узкой, ограничилась одним маленьким ребенком и оторвалась от миллионов других душ Вселенной. Это была цитата с вами Викананда. Меня зовут Слава Рыжик, я студент группы Шакти-23 Международного йога-университета в городе Москве. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатный интернет-курс и платная подготовка преподавателя на русском и английском языке. Идет набор в новую группу, приходите учиться.